Глава 37. А Иаков поселился в Ханаане, в стране, где прежде жил его отец. Вот рассказ про род Иакова. Иосифу было 17 лет. Он пас овец вместе с братьями. Помогал сыновьям Валлы и Зелфы. И ябедничал на них отцу. Иосиф родился у Иакова уже на склоне лет. Так что Иаков любил его больше, чем прочих сыновей. Даже подарил ему цветную рубаху. Когда братья увидели, что отец любит Иосифа больше, чем их, они так возненавидели Иосифа, что не могли даже разговаривать с ним по-доброму. Как-то раз Иосифу приснился сон. Он рассказал его братьям, и те возненавидели его еще сильнее. «Послушайте», — сказал он, — «что мне приснилось? Будто мы вяжем снопы в поле. И мой сноп стал прямо, а ваши снопы окружили его и поклонились ему». Братья ответили: «Так ты, значит, царствовать над нами собрался, начальником быть над нами». И возненавидели его еще больше, и за сны его, и за рассказы. А Иосифу снова приснился сон, и он снова рассказал его братьям: «А я видел во сне, будто солнце и луна и 11 звезд поклонились мне». Когда он рассказал этот сон отцу и братьям, то отец отругал его: «Что за сны тебе снятся? Получается, что мы все, и я, и твоя мать, и твои братья, придем и падем тебе в ноги?» Братья разозлились на Иосифа, но отец запомнил его рассказ. Как-то раз братья Иосифа ушли пасти отцовских овец в окрестности Шихема. Израиль сказал Иосифу: «Твои братья пасут скот под Шихемом. Давай я и тебя к ним пошлю». «Я готов», — ответил Иосиф отцу. «Сходи», — сказал тот, — «посмотри, как у них там дела, что со скотом. Вернешься и расскажешь мне». Отец простился с Иосифом, и, оставив Хевронскую долину, Иосиф пошел в Шихем. Там ему встретился какой-то человек. «Что ты здесь ищешь?» — спросил он у Иосифа, бродившего по полю. «Я ищу своих братьев», — ответил Иосиф. «Скажи мне, где они пасут скот?» «Они отсюда ушли», — сказал ему тот. «Я слышал, как они говорили, что пойдут в Датан». Иосиф пошел за братьями и нашел их в Датане. Те уже издали приметили Иосифа, и пока он приближался, сговорились его убить. «Вот и наш сновидец», — сказали они друг другу. «Убьем его, бросим в яму и скажем, будто звери его загрызли. Вот и поглядим, как сбудутся его сны». Рувим это услышал и спас Иосифа. «Не надо его убивать», — сказал Рувим. «Зачем проливать кровь? Чем убивать его своими руками? Бросьте его лучше вон в ту яму посреди пустыни». На самом деле он хотел спасти Иосифа и вернуть его отцу. Как только Иосиф подошел к братьям, они сорвали с него цветную рубаху, схватили его и бросили в яму. Яма была пустая, воды в ней не было. Только братья сели за еду, как увидели, что со стороны Галаада показался караван измаильтян. Их верблюды везли в Египет благовонные смолы, ладан и бальзам. Иуда сказал: «Какой нам прок убивать брата? Придется скрывать пролитую кровь. Лучше продадим его измаильтянам, и наши руки будут чисты. Ведь он нам все-таки брат, родная плоть». Братья согласились. Когда мидьянские купцы подошли ближе, то братья вытащили Иосифа из ямы и продали измаильтянам за 20 шекелей серебра, а те повели его в Египет. Рувим вернулся, подошел к яме, Иосифа нет. И в знак скорби он разорвал свои одежды. «Мальчика нет», — сказал Рувим, вернувшись к братьям. «А я, куда мне деваться теперь? Братья взяли рубаху Иосифа, зарезали козла и выпачкали рубаху в крови козла. Потом принесли ее отцу и сказали: «Вот что мы нашли. Посмотри, это рубаха твоего сына». Увидел Иаков и закричал: «Рубаха моего сына! Его звери загрызли, растерзали, растерзали Иосифа!» И, разорвав свои одежды, с одним лишь куском грубой ткани на бедрах, Иаков оплакивал сына много дней подряд. Сыновья и дочери пришли к нему, чтобы утешить, но Иаков не желал утешиться. «Нет, — говорил он, — буду оплакивать сына, с плачем сойду к сыну, в Шеол!» И продолжал оплакивать Иосифа. А медьянитяне тем временем отвели Иосифа в Египет и продали Потифару. То был сановник фараона, начальник стражи.